«Женщины!» — подумал Трейс, направляясь в смежную комнату. Он редко думал, что от них больше неприятностей, чем пользы, но в случае с Джиллиан ему пришлось сделать исключение. После почти 12 лет секретной работы он все-таки остался жив. Именно поэтому он все чаще задумывался об уходе на пенсию. Закон средних величин играл против него. Он верил в судьбу и столь же горячо верил в удачу. Рано или поздно удача отвернется от него. Именно так и произошло с Чарли. Закурив, он подошел к окну и задумчиво окинул взглядом раскинувшуюся внизу Касабланку. В свой последний приезд сюда он занимался делом, связанным с контрабандой. Ему едва не перерезали горло, и все же удача в очередной раз оказалась на его стороне. Тогда он тоже играл роль мсье Кабо, французского бизнесмена, который не погнушается темными делишками ради выгоды. Его маскировка всегда оставалась на высоком уровне. В МСБ все продумали со свойственной им щепетильностью. Его выдержка тоже не даст осечки до тех пор, пока он будет помнить, что женщина в соседней комнате — всего лишь средство для достижения цели и не более того. Он услышал, как льется вода в ванной Джиллиан, и взглянул на часы. Он даст ей час на отдых. А потом им необходимо заняться делами. Джиллиан не относилась к людям, которые быстро вспыхивали, но мгновенно забывали о своем гневе. Она знала, как сдерживать гнев и как поддерживать его в себе, когда это необходимо. Сейчас она получала огромное удовольствие, балансируя на грани бешеной ярости. Это придавало ей сил и притупляло страх. Переодеваясь в простую блузку и юбку, она твердо сказала себе, что ее ни капли не интересует, что происходит в соседней комнате. Возможно, он намеревался запереть ее в этой комнате и время от времени кормить заказанными в номер блюдами. Она опоясалась широким кожаным ремнем с таким решительным видом, будто это была кобура. Она ни за что не станет отсиживаться здесь, словно мышь в норе. Она пока еще не знала, чем может помочь Флину и Кейтлин, но должен же найтись какой-то способ. И Трейсу Харли придется смириться с мыслью, что она непременно станет участвовать в спасении своих близких, начиная с этого момента. Она направилась к двери, разделявшей комнаты, и едва не столкнулась с Трейсом. «Я зашел узнать, перестала ли ты дуться?» Джиллиан скинула голову. «Я никогда не дуюсь». «Вряд ли. Но поскольку ты, судя по всему, покончила с этим занятием, мы можем идти». Она открыла рот, затем снова закрыла его. Он сказал: «Мы». «Куда?» «Повидать моего приятеля». Прищурившись, он отступил назад и окинул ее взглядом. «Ты собираешься выйти в этом?» Она машинально опустила глаза, разглядывая широкую расклешенную юбку и блузку. «А что не так?» «Ничего, если ты собираешься выпить чаю в доме пастора». Джиллиан в ответ сердито шикнула на него и хлопнула по руке, а Трейс воспользовался моментом и расстегнул две дополнительные пуговицы на ее блузке. Он отступил назад и, нахмурившись, нехотя кивнул: «Так немного лучше». «У меня нет желания оголяться перед тобой». «Лично мне будет все равно, даже если ты нацепишь на себя картонную коробку, но тебе предназначена определенная роль. У тебя нет каких-нибудь кричащих ярких серег?» «Нет». «Тогда придется купить и темную помаду», — пробормотал он, снова отступая назад. «Ты можешь что-нибудь сделать с глазами?» «С глазами? А что с ними не так?» В ней взыграло природное женское тщеславие. Трейс же не обращая на нее внимания, решительно направился в ванную. «Женщина Кабо далеко не монахиня. Понимаешь, о чем я?» Когда он принялся рыться в ее косметичке, Джиллиан оттолкнула его. «Нет! Что ты имеешь в виду? Тебе надо поярче накрасить глаза. Нам необходимо побольше пудры и поменьше хороших манер». Он выбрал темно-зеленые тени, внимательно осмотрел и протянул ей. «Вот попробуй накраситься, как потаскушка, ладно?» «Потаскушка?» Она произнесла это слово с великолепным ирландским негодованием. «Потаскушка, так ведь? Неужели ты думаешь, что я накрашусь так, чтобы ты мог выставлять меня как тупую красотку? Яркую, пустоголовую красотку?» Он взял ее духи и нажал на распылитель. На ее коже этот запах наверняка будет нежнее, подумал он, но тут же остановил себя. «Это больше подходит для светских салонов. У тебя нет других духов?» Она разжала зубы, потому что уже не могла сжимать их с такой силой. «Только эти. Тогда придется воспользоваться ими», — решил он и принялся разбрызгивать на нее ароматную жидкость. «Волосы, док!» Она коснулась парика, словно пытаясь защититься. «А здесь-то что не так? Спутай волосы!» «Парень, с которым я собираюсь встретиться, думает, что я путешествую с хорошенькой, пустоголовой и очень сексуальной женщиной. Это в стиле Кабо». На этот раз она прищурилась. «О, так вот в чем дело! Именно! И ты должна соответствовать образу. У тебя нет ничего облегающего?» «Нет у меня ничего облегающего!» Обернувшись к зеркалу, она обиженно надула губки. «Я не собиралась выходить в общество. Первый раз вижу женщину, у которой нет ничего облегающего. Если бы взгляды могли убивать, то он уже упал бы замертво. Просто ты не знал меня?» Шагнув к ней, Трейс снова потянулся к ее блузке. «Что ж... возможно, если расстегнуть еще одну пуговицу...» «Нет!» Она запахнула блузку. «Я не стану разгуливать по улицам полуголая, чтобы соответствовать твоему образу!» Скрипнув зубами, она выхватила у него тени. «Убирайся! Я не хочу, чтобы ты следил за мной!» «У тебя есть 5 минут!» Предупредил ее Трейс и, засунув руки в карманы, неторопливо вышел из ванной. Ей потребовались все 10 минут, но он решил не придираться. Гнев добавил румянца к искусственно нанесенной на лицо краске. Она щедро использовала тени и подводку так, что ее глаза стали огромными, как блюдца, и приобрели томный постельный вид. Он хотел яркости, и ей удалось выполнить его пожелание. Но Трейс никак не могла понять, почему это вдруг так его взбесило. «Достаточно легкомысленно для вас, мсье Кабо. Да?» «Сойдет», — буркнул он, стоя в дверях. «Пошли». Джиллиан чувствовала себя полной идиоткой, но вполне соответствовала своему образу. Ей помогла лишь мысль, что ее хотя бы не оставили одну беспокоиться и умирать от страха, пока Трейс один разыскивает Флина. Глубоко вздохнув, Джиллиан сказала себе, что если ей необходимо сыграть роль, то она сыграет ее достойно.